Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает от Сибирь Консалтинг Групп в интересах компании Лайм Займ. Меня зовут Паневина Марина Григорьевна. Запись разговора ведется. Ольга Васильевна, могу услышать? Я слушаю. Угу. Ольга Васильевна, что случилось? В Лайм Займе на просрочке находитесь. А что вас так интересует и беспокоит? На основании чего вы это так вопрос-то задаете? Что значит на основании чего? На основании того, что ваши документы на сегодняшний день в коллекторском агентстве СКГ. Поэтому мы узнаем, по какой причине вы находитесь на просрочке в компании «Лайм Займ». По 1005 статье мы с вами работаем. Дата вас компания заключения. Об этом уведомляла. Не было уведомлений. С первого дня выхода на просрочку, если вы зайдете, Ольга Васильевна, в свой личный кабинет. Дата агентского договора. Ты в полголоса разговариваю, очень звонкая почему-то. Дата вы со мной так разговаривать не будете. Буду. Я с вами в таком тоне общаться не буду, Ольга Васильевна. Всего ну, доброго, до свидания. Да, пока. Здравствуйте. Да, здрасте. Инспектор Михайлова, Альбина Викторовна, компании «Эвереста». Разговор у нас записывается. Mm-hmm. Надежда Ивановна, это вы, верно? Да. Звоноком поступает по поводу ситуации с вашей задолженностью перед компанией «Кредиттехрус», кредита 24. К сожалению, здесь у вас допущена просрочка по данным финансовым обязательствам. 95 дней оплата не поступает, к сожалению. Mm-hmm. Из-за чего задолженность актуальная у вас перед кредитором числится 12 360. Да пусть числится, ничего страшного. Ничего, подожду. Ну как же ничего страшного? Тёлочка подрастет, продадим и ничего оплатим. Надежда Ивановна. А. Сумма у вас фиксирована, она не увеличивается. Ну вот и говорю, подождут. Поэтому они ее нужно соответственно. Не обеднеют. Уже осталось пару дней, Надежда Ивановна. И вы со мной распрощаетесь. Потому что, соответственно, вы должны прекрасно понимать. Вы взяли на себя агентский договор заканчивается, да? Надежда Ивановна. А, ну что такое? Надежда Ивановна, вы готовы вести конструктивную беседу? Ну подождут, говорю, тёлочка подрастет, продадим и оплатим. Вы о чем вообще? О тёлочке, тёлочка. Она будет коровой. Это вы о каких-то своих родственниках, простите, я не понимаю. Да нет, ну говорю, есть у меня маленькая тёлочка. Она подрастет, но это дочка Мурки Ржакиной. Подрастет, ее Лиска зовут. Ее продадим. Я так понимаю, надо связываться с вашими родственниками, номера которых вы предоставили. Ну попробуйте, конечно. Они вам тоже скажут, то, что Мурка Ржакина родила тёлочку. Тёлочка должна подрасти. Не, я работаю, но я свои денежки, зарплату не отдам. Но она обязательно подрастет, и мы расплатимся с кредитором. Вы понимаете, что вы сейчас... Но Лиска еще маленькая, понимаешь? Надежда Ивановна, а. Вы работаете, зарплату получаете. Я свою зарплату никому не отдам. До сих пор не оплатили свой займ. Не, я не отдам, это моя зарплата. На каком основании вы... На основании того, что это моя зарплата. А я нарушаю или нет, мне говорят бабы в деревне, что только судья может сказать, нарушаю или нет. А кто с Эвереста там звонит, балаболки, они не могут установить, нарушаю или нет. Вы уже находитесь на досудебном производстве. Хорошо, что я там нахожу. Пора идти в суд. Ты угомонись. Ты не успокойся. Я им тёлочкой и отдам. Я эту Лиску не очень люблю. Вот приедет кредит 24, заберут мою тёлочку, откормят, продадут и сами себе деньги внесут. А что их информировать-то? Зачем их информировать? Зачем, тётенька? Ты понимаешь, что ты великая сказочница? И ты так врешь нагло. Наши бабы бы тебя закидали бы камнями. За то, что ты такая болтушка, и поверьте, за то, что ты так врешь. Вот приезжай в мою Ивановна. Деревню, мы тебе расскажем, как не надо, надо так жить. Себя вести. Ну, серьезно, поняла? Взрослый человек, приезжай лет, в деревню, концов, мы тебе Ивановна, все расскажем. Посмотришь и на Мурку Ржакину, и на Лиску. У вас ага. два дня есть для решения данного все, вопроса, пора возвращать нахрен. Чужое. Пока. И вот эти сказки оставьте давай, для своих давай, будущих давай. Внуков, если таковые будут в будущем, конечно. Да. Удачи вам. А тебе я не желаю. С родственниками, ой, как ты меня испугала. Будете, я сейчас, наверное, буду умолять не делать удачи этого. Кыш отцу. Алло. Да-да, слушаю. Здравствуйте, Ольга Викторовна? Да. Одну секундочку, пожалуйста. Ольга Викторовна, здравствуйте. Меня зовут Анастасия Владимировна. Я звоню из микрофинансовой компании «Авабанкир». Подскажите, вы помните свое секретное слово? Подскажите, вы помните фамилию свою мам? Фамилию? Ромашова. Ага, хорошо. Должность ваша. А в чем проблема? Зачем? Вы обязаны так представляться. Ольга Викторовна, я вам уже представилась. Должность слово секретное вашу. Называете свое? Специалист по проблемам с задолженностями. Все, надо изначально так говорить, а не по 5 минут потом сидеть и рассказывать, зачем, почему, от чего и как. Никаких секретных слов не называю по телефону. А как вы еще планируете взаимодействовать с нашей компанией? Я вообще не планирую. Да вы звоните. А почему, мне, по какой вам. Причине? Я не Но собираюсь с вами взаимодействовать. А зачем вы мне об этом говорите, вы меня не идентифицировали? Потому что кому вы на данный момент, о том, Ольга что Викторовна, у кого-то есть долг? Я не называю вам никаких деталей. А вообще, зачем вы продолжаете разговор? Потому что мне необходимо поговорить с Ольгой Викторовной, которая это является ваши половые трудности, что вам необходимо. Какие являюсь трудности я половые? Ольгой Викторовной или не являюсь, это вам неизвестно по телефону. Половые, половые, да. А при чем здесь вообще половые? Потому что у вас трудности какие-то, вы сказали. Это у вас трудности? Нет, и я вам нет. звоню для того, чтобы их решать. Ну, если у меня будет необходимость, да, решать какие-то трудности, проблемы, я позвоню вам, пока у меня нет. Хорошо, ладно, сотрудники выездного взыскания, ага, тогда приеду. Выезжаю домой, там ну, будете с ними беседовать. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Ольга Васильевна? Да. Оставайтесь на линии минуту. Ольга Васильевна, знакомый представитель микрофинансовой компании «Вебанкир». Мне зовут Зайцева Юлия Андреевна. По поводу вашей задолженности звоню. Что у вас? Юлия, вопрос? Отчество. Зайцева Юлия Андреевна. Ага, что у меня? Нерешенный вопрос в нашей компании. Да? Какая печалька. Да, печально. Когда собираетесь не решать? Не да, мне-то что, мне без разницы, Ольга Васильевна, ну, это ваша вам проблема. Вам было без разницы, вы бы не звонили. Ну, так вы же должны решить свои проблемы в нашей компании. Почему не оплачиваете? А почему вы меня не идентифицировали? Я спросила, фамилия, имя, отчество. Вы мне сказали «да». А. Я что-то по сумме сказала. Понятно, понятно. Ты сильно так это поступила-то. Угу. Ольга угу. Васильевна, но вы будете как ребенок дальше общаться? Или прекратим разговор, или вы все-таки начнете решать свои проблемы? Ну, это как хотите. Я только первую трубочку так, не кладу. В смысле, можете как я хочу. Разговор. Мне, в принципе, он не так, важно, если вы мне на вопросы не отвечаете, с смыслом не с вами ну, общаться. У меня такой обязанности отвечать на вопросы. Звонила с этого номера телефона. Так что, Ольга Васильевна, с вопросом с Сашем. Когда решен будет? У меня нет нерешенных вопросов. Да что вы. Забыли про нашу компанию. Печально. По мере поступления все вопросы решаю. Я же говорю, не печальтесь, вы уже дважды печальтесь. Ну, Ольга Васильевна, ну как же, ну как же, вы свой вопрос не решаете. Ну, а как же, я сотрудник, ну я расстраиваюсь из-за того, что вы свои проблемы не закрываете, как же. Переживаю за вас. Ну, то есть мне передавать дальше, да, ваше дело, чтобы уже другие сотрудники печатали. Ну, хорошо, удачи вам в жизни, Ольга Васильевна, взрослейте, до свидания. Давай. Да. Да, здравствуйте. Алена Геннадьевна. Да. Добрый день, звонок из Почты банка. Да, меня зовут Чадай Дмитрович, отдел взыскания. Угу. У вас до сих пор банк фиксирует задолженность по потребительскому кредиту в размере 5311 рублей, 1 копейка, уже 16 дней. Угу. У нас сотрудники вроде с вами связывались, информировали. И что? О наличии задолженности. Вопрос-то решаете? Нет? Нет. По поводу оплаты? И не планируете? Нет. Алена Геннадьевна, пока нет решения арбитражного суда, вы являетесь должником. Банк имеет по закону право требовать с вас исполнения обязательств по договору. Требуйте. Так а почему вы оплату-то не производите? Не будет вноситься оплата. Хорошо. А нам как это воспринимать, что вы на данный момент инициируете фиктивное банкротство, чтобы просто уклониться от оплаты? Ну, обвинять вот в каких-то, да, преступных деяниях, я думаю, не в ваших полномочиях, вы не орган дознания. Хорошо. А не в ваших полномочиях оплату поэтому не производить? Успокаивайтесь, жалобу летает в ФССП за такие разговоры. Что сделаете? Прослушайте разговор. Алёна, так вы будете не решать? Нет, да? До свидания. Да. Добрый день, здравствуйте. Звонок Совкомбанк. Меня зовут Анна Андреевна. Анжелика Валерьевна, могу услышать? Слушать. Это вы, правильно? Правильно. По денежному кредиту звоню. У вас 36-й день просроченной задолженности. Срочно нужно оплатить 5000 рублей. Требование банка внести 5000. Не видела никаких требований банка. У вас крайний срок. У вас, еще раз говорю, срок. Никаких требований банка я не видела. По телефону требования не выдвигаются. Все разговоры по телефону не воспринимаю никоим образом. 36-й день просроченной задолженности. Хоть 41-й. Вы это понимаете? Почему не погашаете долг? Потому что я так решила. Тогда банк будет вынужден принять меры принудительного взыскания. Вот принимайте меры. Потому что мы с вами так не договаривались. Ага, мы так тоже не договаривались. Принимайте меры, до свидания. Здравствуйте, поступает звонок в автоматическом режиме, оставайтесь на линии, уточните, по какому вопросу. Спасибо за ожидание. Ольга Васильевна? Да. Это компания «Эверест», инспектор Бондарева, Виктория Александровна. Ведется запись разговора, Ольга Васильевна, так? Да. На сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией «Макро», это бывшая «Монеза». Сумма долга составляет 71 500 рублей. Вам кредитор выставил требование о полном погашении долга в течение 3 дней. Требования кредитора ясны вам? Нет. Что вам не ясно, Ольга Васильевна? Требования. Что тут не ясно? Мне кажется, все предельно ясно. Мне не ясно. Требования не видела. Не обязательно видеть. Как так? Надо почитать, вот посмотреть. Ольга Васильевна, обдумать. У вас есть договор займа, который шуми, вы заключали. 64 дня просрочки. Да что ты тихоешь-то? Тебе это надо? Я использование. В чем что проблема? Разоралась-то? Ты больная, Ольга Васильевна? Что ли? Таблетку прими. Ты орешь-то. Спасибо за совет. Ну вот, воспользуйся, я подожду. Вода есть под боком? Давай, запивай таблеточку. Вы намерены решать вопрос? Нет. Уклонение от оплаты вам зафиксировано, проезд... Я не уклоняюсь. Приедет инспекционная комиссия. ...для предварительной оценки вашего имущества. А, имущество у меня еще будут оценивать. Дату рождения назовите, да ваше. Да ты даешь. Который выкладывает, записывает разговор, наверное, в интернет, да? Ну, приезжай, я тебе свой автограф дам. Это больше такой голос ваш похож. Это вы, знаете... Значит, слушаете. Одни те же заемщики. Значит, слушаете. Давай, аплодисменты. Встали всем Эверестом, и мне аплодисменты. Я выложу, не переживай. Давай, не бесись. Ты таблетку не выпила, что ли? Давай вторую пей. Телефон разговор записывать, вот где еще будет выкладывать-то? Где? Ну где? На Ютубе. Где же я буду тебе выкладывать? Конечно. Ну не знаю, у вас же группа специальная есть ВКонтакте, на Ютубе. Конечно. Давайте что мы вас тоже в нашу группу возьмем. Дату рождения назовите. Я да забыла, не надо, забыла, солнце а светит. А потому что вы не являетесь Ольгой Васильевной, правда? Нет, Олечка, я Олечка. Да? Да. Да. Да. Да. Угу, точно. Ну, когда инспекционная это приедет, скажи, что брать будут, что не описывать? К вам, да не к вам, в своем счете передайте, за который вы интересы представляете. И да, пожалуйста, доверенность, что вы имеете право доверенность кому? Общаться, да, от нее. Тебе, агенту? От нее, я от, еще не... От, ну, еще кредитор не уведомил, что вас привлек. Явно не тебе я буду отправлять. Чудо! Чудо! Тебе ничего никто не будет оставлять, потому что ты звонилка. Людей бедных обманываете. Думаете, что они помогаете вы им, да? Да. ну-ка. На самом деле, что вы делаете? Тебя там прямо разговор YouTube выкладывает. Мало что ты злая, нервная, так ты еще и завистливая. Боже мой. Да, тоже, чему завидовать? Вам завидовать? Вам завидовать? Ну, я и смотрю, что-то тебя подрывает. Ты прям, наверное, сейчас эту... Ты наушники свои не съешь. Кто-то сейчас со злости гарнитуру и наушники заглотишь. Успокаивайся. Больше сказать ничего не можете. А что сказать? Все? Я тебе хоть это... От пожирания. От пожирания тебя спасаю. Ты успокойся. От какого? От какого? От пожирания, говорю, наушников и гарнитуру. У тебя зубы скрипят, и эмаль сейчас вся разлетится. И наушники посреди горла-то встанут. Что делать-то будешь, точно, а? А только утро, а целый день работать. Знаете что, вы, наверное, детьми своими, да личной жизнью займитесь. Они ерунду. А ты своей занимаешься, да? Господи. Больше никак заработать, наверное, ты не можете, да? Ты своей занимаешься? Больше никакого дохода-то нет, а люди зачем за день наживаться? Больше никакого нет, да, на людях. На людях, да. А вы сидите да и слушаете. Да вы представьте, кто-то самом-то деле зовут. Что ж вы представляетесь, те, кем вы не являетесь? Ну, на самом деле. На самом деле, зачем? Я Олечка. Как это зачем? Да, Олечка, да. Ну вот ваша Олечка будет телефонные звонки дальше принимать. Вы так объясните, когда хорошо, вы... Хорошо, мы примем. Мы все примем. А ты успокаивайся. Да, конечно. Давай, звони еще. Пока. Всего доброго. Всего злого.